Глава 6. Снова грешная бессонная ночь, воспоминания вперемешку с видениями, мучительные, постыдные. Как же я себя презирала за непонимание, за то, что не попыталась сопротивляться, за все ошибки, которые совершила, и за ненавистное удовольствие, проснувшееся в теле в ответ на грязные ласки возбужденных мужчин. Я ведь, как и каждая девочка, мечтала о любви и парне, который будет понимать меня, ценить и уважать, а не раздвигать ноги и лапать, продавая и покупая. Утро только-только забрезжило, солнце запустило косые лучи на мою террасу. Я раскрыла настежь широкие прозрачные двери окна, уселась в шезлонг, глядя на море. Встроенный в стену автобар тут же выжил традиционный утренний фреш и протянул мне бокал в манипуляторе. Я задумчиво приняла его, все еще пребывая частично в тех жутких воспоминаниях. Кажется, целую вечность после того ужасного дня Трам имел меня как хотел. А после подключился и его шантажист-племянник. И да, много разного было, что дядя с тетей предлагали вытереть из памяти. А все потому, что родители не рассказали страшную правду. Ждали, когда буду готова, чтобы помочь пройти через неотвратимое с минимальными потерями. Не дождались. А мне пришлось выискивать информацию по крупицам. Обычному человеку с таким грузом не прожить. Но мне удалось. И забывать ничего не хочу. Я тряхнула головой, отпивая. Это все новоиспеченный муженек виноват. Разбудил заложенные природой инстинкты, которые я давно, казалось, обуздала. Только решилась высветить его спальню, посмотреть, чем ненагладный занят, как на террасе бесшумно появилась Дана. Все в том же виде, личностная программа, похоже, имитирует тревогу. «Лин!» «Что там?» Устало вздохнула я, потирая висок. Интуиция чуяла. Дело дрянь. «Ничего, прости. Я ничего не смогла о нем найти». «Как?» Я в недоумении уставилась на нее. «Это невозможно. Информация должна быть. За те деньги, что отвалила Грегу, я должна получать, если не самые секретные сведения, то как минимум архивы брачного агентства». «Данные отсутствуют». «Ты уверена?» Отставив сок, я поднялась, всмотрелась Дане в глаза. Хотя всматриваться в андроида все равно, что в экран бука. «Уверена, что никто не засек тебя?» «Никто не вычистил информацию?» «Уверена». «Дана, выйди из сети, перекрой все доступы». «Но мое функционирование будет ограничено». «Делай. Нельзя, чтобы что ты хранишь попало в чужие руки». «Исполнено». Движения андроида сделались более резкими, машинными. Я отвернулась. Не люблю ее такой. Но муженька теперь не отпущу, пока не выясню о нем все. Главное эту дурацкую вечеринку пережить. И тогда займусь им, разберу по косточкам. Несколько минут продолжала смотреть на море. Но безмятежный пейзаж не приносил обычного успокоения. Впервые за долгое время вернулось ощущение тревоги, опасности, желания бежать. Трам с дружками ведь до сих пор ищут меня. Шадар объявился наверху, на крыше, где Дана накрыла легкий завтрак. Дядя с тетей редко бывали тут, предоставив мне все виды в единоличное пользование. Когда-то для меня это было серьезным испытанием — выйти на открытый воздух, ожидая, что в любой момент в небе появится нашедший нас аэролёт. А потом как-то незаметно стало любимым местом трапезы. Муж вышел в халате. Правильно, одежду Дана взяла на чистку и проверку. Не то чтобы я всерьез ожидала каких-нибудь жучков, но мало ли. Паранойя она такая. А еще вредность, да. Отомстить за ночной всплеск эмоций хотелось почти нестерпимо. Шадар задержался на лестнице, однако я лишь соскользнула по нему взглядом, ничего не говоря. «Нашел», — сообщил муж, усаживаясь на соседнее сиденье. «Долго искал?» — фыркнула я. «Дана хорошо направила». Я промолчала, но он верно расценил вторую тарелку и, ничего не спрашивая, принялся за свою порцию. Гордый, зараза. И как его сюда занесло? Недолго сомневаясь, я решила сразу же все прояснить. «Давно ты в агентстве?» «Пару лет», — пожал он плечами. «Какими судьбами?» «Я же Альфонс, зарабатывающий мускулатурой». «Твой контракт включает не только мускулатуру», — нахмурилась я. Где-то мелькало несоответствие, которое я никак не могла поймать. «Добрые люди помогли», — хмыкнул он. Я незаметно всмотрелась в лицо, с каменной невозмутимостью жующая завтрак, в холодные зеленые глаза. «Какие-нибудь долги? Недобросовестные друзья или родственники?» Когда-то в пансионате Трама я мечтала, что вырвусь и смогу освободить всех таких, как я. Наверное, именно это подтолкнуло слова на язык. «Могу выкупить». «Спасибо, обойдусь». Не слишком дружелюбно отозвался муж. «Как хочешь», — пожала я плечами. В конце концов, он здоровый, сильный мужчина. Не верю, чтобы сам не мог выбраться. Видимо, не слишком хочет. А чем плохо? Обзавелся женой, оттрахал, пожил в роскоши. Достал жену невыносимым характером, перешел к следующей. Вот и использую по максимуму. «Сегодня вечеринка, мягко сказано», — сообщила. «Жесткая вечеринка», — усмехнулся муж. Я одарила его хмурым взглядом. «Хочешь, чтобы для тебя была жесткой? Ты разве не для этого меня приобрела?» «Не отставать же от моды», — я фыркнула, отгоняя нехорошие предчувствия. «Тогда почему мягко?» «Потому что у ее хозяйки нет тормозов, и не факт, что закончится она там же, где началась». «И кто хозяйка?» «Риания Гоут. Слышал?» «Гоут? Монополисты по производству аэролетов?» Я кивнула. В то время как старший сын Гарл был правой рукой отца и готовился перенять корпорацию, младшая сестричка Риана лишь тратила капиталы, измышляя все новые сумасшедшие способы для этого. Сожаление, что не отказалась, в который раз кольнуло сердце. Но дядя с тетей настаивали, чтобы я бывала в обществе и поддерживала отношения со всеми, кто входит в наш круг. Возможно, в какой-то мере и хорошо, что они не дали мне стать подозрительной затворницей. Хотя круг оставлял желать лучшего. Впрочем, после травмы и он был не так уж плох. По крайней мере, держать секс-рабов у нас не принято. Пока. Я покосилась на мужа, вспоминая его контракт. Из запахнутого халата виднелась широкая грудь, остро напоминая, как ночью он прижимался ею к моей спине. О руках, пытающихся ласкать тело. Умелых, надо сказать. «Только попробуй попытаться меня подставить», — холодно добавила я. «Или что-нибудь не исполнить». «И что ты сделаешь?» — хмыкнул нахал. Я непроизвольно бросила взгляд на кольцо. Нажму, чтобы он там на виду у всех валялся в ногах и крутился от боли. И чтобы его сразу же отобрали. Стану звездой вечера, конечно. «Хочешь, чтобы я каждое пожелание озвучивала через дорогой?» Муж снова пожал плечами, вызывая ощущение, что именно этого он и добивается. И зачем, интересно? Если он связан каким-то ритуалом, твою бездну я не собираюсь встревать ни в какие ритуалы. А вдруг, если я ему буду приказывать, меня тоже как-то коснется? Хватит с меня одного ритуала на всю жизнь. Я зябко передернулась, вспоминая темную комнату, свечи по углам, какой-то сложной фигуры и себя в центре, обнаженную, скованную цепями по рукам и ногам. Взгляд зеленых глаз сделался острым, словно муж что-то почуял, и я поспешила отогнать мрачные картины. Не сейчас. Хватит с меня ночи муторных воспоминаний. «То есть отрабатывать деньги ты не планируешь?» — откинулась я на спинку, буравя его взглядом. «Будешь жаловаться?» Несколько мгновений мы смотрели друг другу в глаза. Муж явно чего-то добивался. Я была абсолютно уверена, что любое пожелание через дорогой он сумеет обернуть как-нибудь так, что захочется забрать свои слова обратно. А значит, и нанесение ущерба возможно. Или обязанности перед фирмой ему не обойти. В душе поднималась злость. Ну, надо же было так вляпаться. «У нас контракт», — сердито отозвалась я, «по которому тебе даже физические травмы разрешено наносить». «Наноси», — протянул он руку вперед. Я брезгливо поморщилась, снова вспоминая, как эти руки ночью легли на мои плечи, грудь. «Ну?» Шадар внезапно схватил столовый нож и резко вонзил свое предплечье. «Давай!» Я вскочила, не в силах оторвать взгляда от брызнувшей крови. «Ты псих!» Шадар смотрел едва насмешливо. Лишь расширившиеся зрачки выдавали, что он все-таки живой и ему больно. И еще сжатые губы. Отвечать он мне не стал. «Дана!» — позвала я, резко выходя из-за стола. Аппетит исчез, так и не появившись. Кибернетическая служанка показалась на лестнице, ожидая распоряжений. «Помоги рану обработать», — бросила я и поспешила вниз. «Нет, это невыносимо. Да как меня угораздило?» Я металась по апартаментам, но так и не нашла решения. Хотелось поскорее избавиться от ненормального муженька, который тут пытается продемонстрировать... Что? Что не боится? Что сильнее? И в то же время разгадать его тайну, убедиться, что он не опасен для меня. Или, если опасен, уничтожить. Когда Дана пришла помогать облачиться в платье, я снова была на пределе взвода. Еле заставила себя сесть в кресло и отдаться тщательно откалиброванным рукам андроида, укладывающим волосы и наносящим косметику. Ну что там с раной? Все же не выдержала. «Реакция на регенерирующие материалы стандартная, шрама не осталось», — отчиталась служанка. «А если решит повторить? А если...» «Да нет, не похоже, чтобы ему жить не хотелось. Что тогда? Может надеяться, что его таким способом выгонят из агентства? Почему до сих пор не выгнали? А вдруг он настолько хорош в постели, что...» К груди прихлынул жар от внезапного желания выяснить, настолько ли. «Лин!» — замерла Дана, прислушиваясь, и я, ругая, на чем свет стоит мужа и себя, и Риану с ее вечеринкой заодно, через силу встряхнулась. «Я больше не беззащитная девочка и не позволю никому издеваться над собой». Раушадар. Девчонка попалась не из пугливых. Большинство предыдущих женушек с визгом и воплями звонили бы уже в агентство, требуя возврата и компенсации, толком не в состоянии объяснить, что их не устраивает. Там давно привыкли и даже не пытались разобраться. Всегда можно спихнуть на недомогание пожеланий заказчицы. А у идиллии прямой договор с магистром. Сам он, конечно, рвал и метал бы в очередной раз, но это я уж как-то переживал последние несколько лет. Особенно тогда, когда почти удалось от него избавиться. Вряд ли он способен придумать нечто более изощренное, чем та его месть. Хотя, пожалуй, способен. Надеюсь, он никогда об этом не узнает. Женушка заявилась ближе к отлету. Первым делом скользнула взглядом по предплечью, высматривая следы ножа. Но, естественно, ничего не нашла. Платье на ней, признаться, вызвало вполне однозначную реакцию пониже живота. Сногсшибательно. Точёной формы обтекала тончайшая ткань, в меру открывая лакомые объемы. Впечатление портило только недовольное лицо, гневно засверкавшее золотистыми глазами, обнаружив развалившегося на кровати меня. «Одеваться не планируешь?» — сердито поинтересовалась жена. «А есть во что?» «Мою одежду до сих пор не вернули, уж не знаю, что там с ней можно делать». «А ты об этом позаботился?» — озадачила жена. Я пожал плечами. Не привык заботиться о том, о чем обычно заботятся покупательницы. Хотя вчера она что-то такое говорила. «Значит, так и пойдешь», — отрезала стерва, наверняка изначально все рассчитывавшая. «В халате?» — хмыкнул я. «Я-то могу, но у девок крышу рвет, когда их сопровождение не упаковано идеально». «Бес!» — девчонка махнула головой. «Снимай!» — чуть переждала и выдала. «Дорогой, пожалуйста, сними халат». По спине скользнули нити, сковывающие движение. В груди привычно загорелось. Уже настолько привычно, что приступ боли не заставил даже вздрогнуть. Только зубы сжались сами собой. Еще немного, и все закончится. Я мог бы ослушаться и сейчас, но отдача будет непропорциональна эффекту. Нет, подожду чего-то более серьезного. И такого, о чем она не сможет рассказать. Если магистр раскусит раньше времени. Я поднялся, расслабил мышцы лица, возвращая ухмылку губам. Стерва прошлась взглядом по моей фигуре. Скорее насмешливым, чем заинтересованным. Это вызвало неприятное ощущение. Многого нахватался от людей. Скоро все изменится. Ее взгляд задержался на фирменных дизайнерских трусах от агентства, достаточно удобных, несмотря на то, что все обтягивали. Стерва удовлетворенно кивнула, ухмыльнулась. «Ты будешь королем вечера». «Она что, всерьез? Мне-то пофиг, конечно, но вот уж не ожидал». «Стесняешься?» — фыркнула. Еще чего? Пожал я плечами. У богатых сук всегда фантазии извращенные. Разве не для того вы покупаете мужей? Я покупала мужчину, откликнулась Аделина странным тоном. Для чего тебе мужчина? Хмыкнул я с намеком на ночные события, но девчонка осадила холодным взглядом. Не самца, а мужчину. Ну, наверное, заслужил. Пусть любуются.